Глава 2. Сила текла равномерно, напоминая слабый ветерок, касающийся щеки. Итар удержал Санта и Орда, надежно укутав их сердца живительной реку. Он бы мог стоять тут целую вечность, отталкивая ловушки Кадайно, только вот в этом не было смысла. Едва он увидел друзей в таком состоянии, защиту направил сразу. Только вот, как следует изучив структуру деревьев-пожирателей, понял, что не сумеет помочь парням. Уничтожить верхушки, стволы, корни – да, легко, но при этом тьма его реку накроет и Санта Сордо. Поэтому, когда в голове прозвучал насмешливый голос, посоветовавший позвать наследницу Шингаев, Итару понял, что медлить нельзя. Поэтому, закрепив нити реку, рванул за Аской. Слава тем без имени, она не успела даже толком возразить, и это было хорошо. Итара чувствовал, что близость мертвого города что-то с ним делает. Реку внутри начинала бурлить, требовать выхода. Она опьянила, делая хмельным и шальным. Стирались грани между тем, что можно делать и что нельзя. Она нашептывала, что он может быть свободен, совершенно свободен, от всего на свете. Быть свободнее ветра, нестись куда захочет. А если кто-то попытается возразить, приходилось стискивать зубы, чтобы не податься на эту вопиющую провокацию. Сейчас было точно не до этого, не хватало еще проблем с контролем. С появлением Аски стало полегче, будто девчонка оттянула на себя часть странного внимания силы, которое он никак не мог объяснить. Еще раз взглянув на друзей, Итара шумно выдохнул. «Я вернусь. Я должен понять, как вас вытащить отсюда». Ответом послужил только измученный взгляд Санта. Орда и так не смог подать знак. Его глаза уже закрыла поросшая мхом кора. Тем не менее, рот и нос были открыты, поэтому дыхание не стеснялось. Благодаря Рёку и Итару рост коры приостановился, но ждать не пойми чего не стоило. «Я вернусь», — повторил он и в один миг перешагнул за врата. Кто бы мог подумать, что то, что раньше казалось недосягаемой мечтой, сейчас его обыденность. Он ходит за врата, как в хижину соседа, совершенно не прилагая усилий. Местные обитатели косятся на него с интересом, но не рискуют связываться, понимая уровень Рёку. Шимата – силовой нонсенс для Тайоганори. Он может много, поговаривают, что даже все. Только вот чем больше будет использовать свою силу, тем быстрее сойдет с ума. «Разум мне еще необходим», – еле слышно прошептал он, несясь вперед, подхваченный всеми затратными ветрами. Черный шелк кимоно сливался с тьмой Рёку, просачивавшейся через его кожу. Временами казалось, что физическое тело ему хоть и нужно, но без него было бы куда веселее. Такие мысли заставляли покрываться мурашками от ужаса, словно из самой бездны Йоми вмиг задули все ветра Сугрона. Это были нечеловеческие мысли, жуткие, неправильные, дающие понять, что его истинная суть вовсе не людская. В такие моменты хотелось зажать уши и отчаянно замотать головой, повторяя как мантру: «Прочь, прочь, прочь! Я человек!» Хорошо, что этой слабости Сокола Императора не видел никто. И Итару ни за что бы не признался, что сила, которая была ему дана с рождения, сила, о которой он грезил бессонными ночами на заданиях смотрителей, сила, заполнившая от макушки до пяток, пугала сильнее, чем когда-либо. Итара не был уверен, что сумеет с ней справиться. Шаманская Рёку была похожа то на безлунную ночь, то на бездонное море. И звала, звала так, что невозможно было сопротивляться. Справа донеслось хихиканье. Показалось худое существо с вытянутым затылком и широко расставленными глазами, сияющими серебром. Оно показало тонким пальцем на грудь Эйтару, где билось сердце, и пронзительно засмеялось. Эйтару вскинул руку, шелк черного Хаори со свистом прошелся по существу, разрезая его пополам. Смех захлебнулся предсмертным бульканьем. Вздрогнув от мысли, что даже не подумал отогнать и припугнуть, а сразу уничтожил, он рванул вперед, не глядя ни на кого вокруг. «Быстрее, быстрее отсюда!» Есть только одно место, где можно выдохнуть и побыть собой. Его никто не осмелился преследовать. Только белело, переливаясь лунным серебром, на черной влажной земле тело создания, посмевшего посмеяться над Шиматой. «Эй-эй, осторожнее! Стой! Вот так!» Жилистые худые руки Йонри перехватили его даже до того, как ноги коснулись земли. Эйтаро только с запоздалым удивлением отметил, что настолько точно рассчитал выход, чтобы оказаться в шатре Сиеваненов. Йонри находился здесь один, поэтому в воздухе пахло свежестью, хвоей и морозом. Последний был не злым и колючим, а приятным, немного кружившим голову. Даже потеряв связь с родиной, Йонри все равно был истинным северянином. «Ты что, дрался с выводком Цуми?» — спросил он, помогая Эйтару устроиться на циновке. «Лучше бы дрался», — произнес тот, прикрывая глаза. «Впрочем, Цуми нам тут обеспечены». Йонри плавным движением сел напротив, нахмурился, внимательно глядя на товарища. «Расскажи, что имеешь в виду?» Эйтару помолчал какое-то время, но потом быстро и доступно изложил ситуацию. Некоторое время Йонри молчал. В его краях не рассказывали про Кадайно. Там были свои сказки и легенды, однако он прекрасно понимал, чем все это грозит. «Значит, ему зачем-то понадобилась Аска», — отстраненно произнес он, машинально сплетая длинными пальцами кружево из бирюзовой рёку. Эйтару, как завороженный, смотрел на него. Разуму срочно нужно за что-то зацепиться, чтобы не думать о подкрадывающемся сумасшествии, отстраниться, думать, анализировать, планировать. «Сколько ты сможешь их держать?» — чуть резче, чем следовало, спросил Йонри. «Долго», — Эйтару встряхнул волосами. «Бесконечно долго, но их нужно вытаскивать». «Как думаешь, у Аски что-то получится?» Эйтару нахмурился. Он понятия не имел, зачем она понадобилась меченогому демону. Но тот очень ясно дал понять. «Уйди, оставь нас, сейчас тебе тут делать нечего». «Не знаю, но не исключаю. Наследница клана уже показала, что если чего-то не может быть, то с ее участием это обязательно случится». Йонри помолчал, явно обдумывая сказанное. Он не хотел сидеть на месте, но не знал, с какого бока подступиться к проблеме. Ведь очередная вылазка окончилась ничем. Часть людей просто потеряли. То, что было у границы, показывалось лишь тем, кому хотело. И среди них явно были Аска и Эйтару. Но еще под вопросом Рё Юичи. Он явно что-то знает, но упорно молчит. И потрясти его пока невозможно, а очень хочется. «Сколько ты дашь времени ей?» — все же уточнил Йонри. «Она вернется», — хмурясь произнес Эйтару. «Не знаю, откуда я это знаю, но чувствую. И тогда будем действовать вместе». Звучит как брачное обещание. «Заткнись, а?» Йонри мудро промолчал. Но когда увидел, что Эйтару немного пришел в себя, встал. «Давай-ка прогуляемся. Есть кое-что меня беспокоящее. Я пока не могу никак классифицировать». Эйтару с интересом приподнял бровь. «Это ты-то?» В своей сиеваненской четверке они всегда подшучивали, что Йонри практически ест книги и свитки, поэтому может гордиться титулом всезнайки. Однако, видя выражение лица товарища, благоразумно промолчал. Просто поднялся и кивнул. «Веди». Правда, перед выходом накинул на обоих полог невидимости, невольно отмечая, что Рёку Шиматы очень быстро приходит в норму. Уже не было и следа бывшей неуверенности. И это несмотря на то, что он по-прежнему держал сердца Санта и Ордо. К удивлению Эйтаро, Йонри повел его не к лесу, а в совершенно противоположную сторону. Именно туда, где проходила узенькая дорожка в сторону какого-то населенного пункта. Его название Эйтаро не помнил, в голове осталось, что там ничего особенного. Однако Йонри шел уверенно. «Может быть, хоть дашь намек?» – не выдержал Эйтаро. «Лучше один раз увидеть», – без единой эмоции произнес тот, только сильнее разжигая интерес. Они пришли через несколько минут. Поначалу Эйтаро не мог понять, что такого в лошадиных следах, вмявших глину и землю. Он даже вопросительно взглянул на Йонри. Тот начертил в воздухе золотой кандзи и с силой впечатал его в один из следов. В ту же секунду нить белого огня вспыхнула дневным солнцем и понеслась вперед, обвивая каждый след. Следом за ней понеслась черная, сплетаясь и стараясь перегнать, а потом в какой-то момент вспыхнула ярко-синевой. Эйтаро поперхнулся словами, которые уже готов был сказать. Во рту пересохло. «Синяя Рёку? Это что еще за...» «Белая и Кэда. Почему она такая яркая, вопрос, но еще как-то можно объяснить. Черная — шаманы ночи. По ней все понятно. Но синяя? Что это за куколка Фукурума, в которой прячется несколько других куколок поменьше размером? Три следа Рёку. Это же вообще в голову не укладывается». Эйтаро присел, взял щепотку земли, перетер в пальцах. Родная Рёку обвела ладонь, ластясь котенком. Не просто родная, его собственная. А здесь было только два человека, в которых влили силу Шиматы. Да, и оба из клана Икеда. Но это синева. Что это все значит? Такая Рёку, да еще и сверху черной и белой? «Как ты понял, что надо искать здесь?» — спросил он, не вставая. «Вечером проверял территорию на наличие посторонней силы», — спокойно ответил Йонри. «Этот след ведет далеко. Несколько десятков ри. Жаль, что так не сказать, куда упирается». «Синяя Рёку. Она так светится, что будет сниться и ночью. Чистая, сильная и тяжелая. Такой нет ни у кого, ни в кланах, ни у малых народов. И вообще есть ощущение, что эта сила не принадлежит людям. Но кто в Тайоганоре обладает ею?» Эйтаро медленно поднялся. «Это местечко подкидывает все больше и больше сюрпризов», — мрачно сказал он. «Некогда рисового вина выпить?» — иронично уточнил Йонри. Эйтаро не удержался и хмыкнул. «Со всем происходящим вино надо пить не нефритовыми стопочками, а бочками. Может, и правда вся беда в трезвой голове?» «Именно. Но перед этим я бы хотел потолковать с двумя людьми. Они явно знают, что это такое». Йонри посмотрел вдаль по направлению змеящейся тройной Рёку. «Как думаешь, кто может находиться рядом с нами? Я понимаю, что ты думаешь про директора Гадзен и его брата, но ведь они остались без Рёку. Так что ее могло возродить? Возможно, у клана есть свои шиматы», — прищурился Эйтаро. И пусть это звучало невероятно и должно было нарушать все законы Тайоганоре, но он сам нарушал их, поэтому могло случиться что угодно. «Нужно быть готовым ко всему. Боги решили повеселиться».